Маленькая голова покачнулась, облизнула язык с улыбкой и уже собиралась броситься вперед, но ее схватила появившаяся призрачная рука и утащила обратно в город призраков. Однако некоторые другие головы увернулись от призрачных рук и снова устремились к Сюйцину, чтобы укусить. Лицо Сюйцина исказилось гримасой. Он обнаружил, что сила огня жизни также не действовала на них. Видя, как еще одна голова со свирепым выражением лица летит к нему, в глазах Сюйцина вспыхнул холодный свет. Тень, почувствовав мысли Сюйцин, мгновенно бросилась вперед, яростно поглощая инородную энергию головы. Предок алмазной секты также не остался в стороне и снова пронзил голову насквозь. Но голова оказалась свирепой и, не уклоняясь, укусила тени предка алмазной секты. В процессе кусания голова разлетелась на куски, и из ее глаз вылетело бесчисленное множество маленьких жучков. Это были черные жучки Сюйцина, которых он выпустил во время побега. Теперь они атаковали вместе с тенью, но это по-прежнему не помогало. Уничтожив одну голову, на ее месте появлялась другая, и со всех сторон, словно из безграничного пространства, нападали все новые и новые. Сюйцин помрачнел, понимая, что ввязываться в затяжную схватку бесполезно. Он развернулся, высвободил свою силу совершенствования и бросился бежать. Так прошла вся ночь. Сюйцин все время бежал, а если его настигали, то он быстро вступал в бой и снова убегал, не давая головам окружить себя. Призрачные руки также продолжали преследование, хватая одну голову за другой и унося их прочь. Наконец, на горизонте забрезжил рассвет. Сюйцин, высвободив всю свою силу, уничтожил еще одну голову, и преследовавшие его головы наконец исчезли. Все они были схвачены призрачными руками, и с появлением солнечного света пропали без следа. Лишь Сюйцин сидел на месте, и в его глазах горела свирепая ярость, направленная в сторону того места, где прошлой ночью появился город призраков. Его одежда была изорвана, а на теле, хотя плоть и восстановилась, следы от укусов все еще медленно исчезали. Что это за тварь такая? Разбивать ее бесполезно, она снова появляется. Только призрачные руки из города призраков могут сдерживать ее. У меня такое чувство, что эти призрачные руки – тюремщики, а голова монаха – преступник, который сбежал из тюрьмы из-за меня. Сюйцин посмотрел на следы от укусов на своем теле, и ярость в его глазах усилилась. Нужно придумать способ убить ее. В глазах Сюйцина застыл ледяной холод. Предок алмазной секты, заметив это, про себя хмыкнул. «Меня кусать можно, а вот демона Сюй кусать нельзя. Этой голове конец». Глава 248. Волк, обернувшийся назад, имеет на то причину. На небе уже светало, все призрачные чудовища исчезли. Сюйцин вскочил, нашел большое дерево и сел на нем, скрестив ноги, чтобы восстановить силы. Когда солнце поднялось высоко, он открыл глаза и посмотрел в сторону, где прошлой ночью появился город призраков. В его глазах вспыхнула ярость. Затем он молча спрыгнул с дерева и начал бродить по густому лесу. Сюйцин не стал искать зверя, которого он выбрал своей целью вчера. Вместо этого он быстро помчался по запределью, внимательно осматривая каждый участок, который ему попадался на пути. Через полчаса Сюйцин увидел горную долину. Активировав сияющее состояние, Сюйцин осмотрел горную долину. Если смотреть сверху, долина имела вогнутую форму, с входом, но без выхода. Убедившись, что здесь нет никакой опасности, Сюйцин посмотрел вверх, затем по сторонам, и внезапно поднял правую руку, ударив кулаком по камню на склоне горы. Раздался грохот, множество обломков посыпалось вниз, и в скале образовалась большая дыра. Сюйцин осмотрел ее и, сменив направление, снова ударил. Вскоре на склонах горной долины появилось десятки больших дыр. Закончив с этим, он пробил еще десятки ям на дне долины, и только тогда остановился. Затем, рассчитав время, он не стал медлить и нырнул в одну из дыр, достав из пространственной сумки железную коробку. Это была шкатулка желаний, в которой хранилась запретная ядовитая пилюля. Внутри пещеры Сюйцин открыл шкатулку желания и поставил ее на землю. В тот же миг исходящая от запретной пилюли ядовитая аура начала распространяться вокруг. Сюйцин быстро отступил, не обращая внимания на распространяющийся яд. Он схватил обломки камней, которые сам же и набросал, и начал складывать их у входа в пещеру, где лежала запретная ядовитая пилюля, сооружая стену. Хотя каменная стена не могла полностью заблокировать ауру, Сюйцин знал, что если не будет ветра, то ядовитые испарения продержатся как минимум сутки. Когда стена была почти готова, Сюйцин подождал немного, затем взмахнул рукой, и шкатулка желаний вылетела наружу. Он тут же захлопнул ее, запечатал вход в пещеру и направился ко второй дыре. Сюйцин планировал наполнить ядовитыми испарениями каждую пещеру, включая ямы, которые он вырыл в земле. Таким образом, благодаря особому рельефу горной долины, ядовитый газ должен был распространиться по всей долине. Сюйцин продолжил свою работу. Предок из алмазной секты, наблюдая за тем, как Сюйцин готовит ловушку, и видя все более свирепый блеск в его глазах, содрогнулся. Кому угодно можно перейти дорогу, но только не этому демону Сюй. Время шло. Сюйцин продолжал свою работу до наступления темноты. Когда приблизилась полночь, он наконец закончил. В долине было более 60 пещер, и каждую Сюйцин кое-как запечатал. В каждой пещере он наставлял запретную ядовитую пилюлю, чтобы та распространяла ядовитые испарения. В результате сейчас горная долина была наполнена густым ядовитым туманом. Даже Сюйцин, с его сопротивляемостью к ядам, с трудом выдерживал это. Несколько раз ему приходилось выходить наружу, чтобы отдышаться, и только с помощью фиолетового кристалла он мог постепенно восстановиться. Теперь, когда все было готово, он с удовлетворением осмотрел горную долину. Сюйцин понимал, что даже он может находиться в долине не больше четверти часа, и он не был уверен, что фиолетовый кристалл сможет спасти его, если он пробудет там дольше. Значит, другим существам, отравленным этим ядом, должно быть еще хуже. Посмотрим, сколько продержится эта большая голова. Сюйцин покинул горную долину и сел, скрестив ноги, в густом лесу неподалеку. Здесь он срубил три больших дерева и расположил их в форме треугольника. На деревьях горели три белые свечи. Сюйцин опасался, что большая голова из города призраков не придет сама, поэтому он был готов призвать ее, если это понадобится. Он ждал. Наконец наступила полночь. Оказалось, что Сюйцин зря волновался. Как только наступило нужное время, ему не пришлось ничего делать. Он почувствовал знакомый холод. Пришла. Сюйцин прищурился и посмотрел вдаль. Вскоре густой лес перед ним наполнился туманом, и в следующий миг появился знакомый город призраков. На этот раз цепи, обвивавшие голову монаха в центре города призраков, были намного толще, чем прошлой ночью. Город призраков подавлял ее сильнее, чем раньше. Но, очевидно, раз город призраков все еще мог реагировать на ее влияние и появляться, значит, этого подавления было недостаточно. В момент появления глаза монаха резко открылись и уставились на Сюйцина. «Золотая ворона должна умереть», — прогремел ее голос. С этими словами голова, как и вчера, резко подпрыгнула и, игнорируя обвивающие ее руки цепи, устремилась к Сюйцину с невероятной скоростью. В следующий миг там, где стоял Сюйцин, деревья разлетелись в щепки, а земля растрескалась. Сюйцин успел отскочить в сторону. Активировав сияющее состояние, он развил максимальную скорость и бросился бежать, изображая на лице ужас и страх. «Ты преследуешь меня, как призрак. Чего ты хочешь?» – прокричал он, несмотря на то, что голова, скорее всего, была лишена рассудка. Сюйцин бежал изо всех сил, на всякий случай. Голова монаха приземлилась и покатилась вслед за ним, издавая призрачный смех. Она быстро набирала скорость и приближалась. Город призраков затрясся, из него вырвалось еще больше призрачных рук, которые погнались за головой монаха. Сцена прошлой ночи повторялась. Сюйцин уже добежал до горной долины. Видя, как Сюйцин скрывается в горной долине, голова монаха, то ли из-за чрезмерной самоуверенности, то ли из-за помутнения рассудка, не остановилась и покатилась вслед за ним прямо в долину, продолжая издавать рычание. Но в следующий миг рычание оборвалось. Из горной долины раздался оглушительный грохот. Вкатившаяся туда голова резко вылетела обратно. На ее безумном лице теперь читался ужас. Было видно, что кожа на ее лице начала гнить. Но крови не было. Похоже, у этой головы не было крови, а было какое-то особое тело. Но каким бы особенным оно ни было, оно начало разлагаться под действием ядовитых испарений запретной ядовитой пилюли, оставшейся с прошлой эпохи. Когда голова вылетела из долины, Сюйцин, находящийся внутри, сложил пальцы в магический знак и резко взмахнул рукой. За его спиной возник огромный синий дракон и с силой ударил по горной долине. Бах! Горная долина обрушилась, и ядовитые испарения запретной ядовитой пилюли вырвались наружу. Голова не успела увернуться и получила еще одну дозу яда. Ужас на ее лице усилился, и в конце концов она с треском разлетелась на множество маленьких голов, пытаясь таким образом уменьшить воздействие яда. Но сила запретной ядовитой пилюли была ужасна, и даже разделившись, голова не могла полностью избавиться от яда. Хотя яд действовал не очень быстро, он явно был очень сильным. Голова монаха, хоть и была призрачным чудовищем, все равно пострадала от него. В глазах Сюйцина вспыхнула жажда убийства. Он стремительно вылетел из долины, поднял правую руку, и в ней возник небесный клинок. Он с силой рубанул по разлетевшимся маленьким головам. Земля содрогнулась. Золотая ворона взмыла в воздух и извергла во все стороны черное пламя, превратив окрестности в море огня. Затем она резко вдохнула. Тени предок из алмазной секты не осмеливались вмешиваться, боясь яда. Только черные жучки, более устойчивые к нему, вылетели и начали пожирать головы. Сюйцин снова взмахнул небесным клинком. Земля затряслась, маленькие головы с ревом продолжали убегать. Голова монаха оказалась весьма необычной. Каждая отделившаяся маленькая голова снова начинала делиться, пытаясь отделить гниющие части. Сюйцин, увидев это, не стал задерживаться. Правой рукой он достал артефакт закона, полученный от Сыма Лина, предназначенный для борьбы с призрачными чудовищами. Этот артефакт закона был очень красив, небольшая пагода, сделанная из хрусталя. Управлять ею было просто. Нужно было всего лишь влить силу дхармы. Сюйцин активировал пагоду и резко взмахнул ею в сторону маленькой головы, которая отделила гниющие части и сильно ослабла. После двух разделений сила маленькой головы заметно снизилась. Сюйцин накрыл ее хрустальной пагодой и мгновенно запечатал внутри. Сюйцин схватил пагоду, убрал ее и, не колеблясь, развернулся и ушел. Он понимал, что хотя его запретная ядовитая пилюля была ужасна, но на этот раз он использовал только яд, содержащийся в ауре, а не настоящий яд запретной пилюли. Разница между ними была огромна. Сюйцин не мог точно определить силу яда. Однако он полагал, что после того, как голова призрачного чудовища несколько раз разделилась и отбросила части тела, ей удалось избавиться от яда. Поэтому, отомстив, Сюйцин быстро удалился. Хотя он не смог полностью уничтожить врага, но, вероятно, голове призрачного чудовища пришлось несладко. А сам Сюйцин получил образец, который мог изучить в будущем, чтобы найти окончательный способ убийства. Если не найду способа, то я обязательно вернусь, когда смогу полностью слиться с запретной ядовитой пилюлей и раскрыть ее истинную силу. Сюйцин подавил жажду убийства, продолжая удаляться все дальше от рынка призраков. Так прошло несколько дней. Сюйцин не знал, что случилось с той головой, но в последующие ночи город призраков больше не появлялся, и Сюйцин не использовал флейту призраков, чтобы проверить. Пока у него не было способа полностью уничтожить врага, он считал, что проверять нет смысла. Однако он вырезал на бамбуковом свитке два слова «голова монаха». Затем он сосредоточил все свои силы на поиске ядовитых зверей, которых планировал заполучить. Способ поиска был прост. Тень рассеяла множество теневых глаз по окружающим зверям. Они разлетелись, словно бесчисленные глаза, помогая Сюйцину в поисках. Так, с течением времени, поиски Сюйцина шли успешно, и он постепенно получал нужных ему ядовитых зверей, собирая все больше яда. В процессе парень также использовал купленные яды, тем самым наконец-то запустив процесс улучшения черных жучков. После этого, используя тела зверей, он начал увеличивать популяцию насекомых и продолжал закалять их с помощью запретной ядовитой пилюли. Однако для достижения внушительного прогресса уже требовалось куда больше времени. Поэтому в свободное время Сюйцин думал о том, не отправиться ли ему сначала к руинам храма Великого Неба, чтобы посмотреть, сможет ли он там постичь клинок Великого Рассвета. И как раз когда у него возникла эта мысль, тень передала ему эмоциональное колебание, наполненное радостью. Глупый спрохва, глупый, Сюйцин опешил. Хозяин, тенька имеет в виду, что зверь, на котором паразитирует один из теневых глаз, увидел простофилю с первой вершины неподалеку. И он ведет себя очень загадочно, быстро объяснил предок алмазной секты, приняв свой истинный облик и проигнорировав слово «хва», которое сказала тень. «Хочешь, чтобы демон Сюй тебя похвалил, соплячка, пока я, предок, перевожу для тебя, даже не мечтай об этом». Глава 249. «Извини, что побеспокоил Уцзянью». Сюйцин сидел на корнях дерева, в его глазах блеснул огонек. Девятый принц Уцзянью однажды задел его в запретном море, но позже, похоже, сильно испугался и растерял свое желание отомстить, а еще раньше помог оплатить убийство слуги. Поэтому Сюйцин немного подумал и решил не вмешиваться. Он собирался отправиться к руинам храма Великого Неба, но все же не удержался и спросил, чем он занимается. Тень тут же начала расползаться по земле, постоянно меняя форму. Казалось, что картины, которые она видела своими глазами, были слишком сложными, поэтому ей пришлось несколько раз менять форму и, в конце концов, она даже разделилась, чтобы показать картину. На изображении тень разделилась на более чем 10 прядей, превратившись в различных свирепых зверей. У каждого зверя была одна общая черта – сильно вздутый живот. В то же время тень изобразила и Уцзянью. Девятый принц сидел рядом с одним из зверей и гладил его вздутый живот. Эта сцена заставила даже не слишком любопытного Сюйцина остолбенеть и нахмуриться. Предок алмазной секты рядом с ним махнул. Что это такое? Что этот дурак делает? Почему у всех этих зверей такие животы, они что, беременны? Сказав это, дух предка задрожал, и на его лице появилось выражение неверия. Хозяин, может, пойдем посмотрим, этот дурак, мне кажется, он затеял что-то грандиозное. Сюйцин промолчал, он не был любопытным человеком, но эта картина была слишком странной, и он решил увидеть все своими глазами. «Веди», — сказал он. Тень воодушевилась и быстро указала направление. Сюйцин рванул в сторону, куда указывала тень, и исчез в густом лесу. Вскоре Сюйцин увидел гору. Эта гора была отрогом гор истины, простирающимся в запретную зону Феникса. Сюйцин огляделся и прыгнул на гору. Вскоре на другой стороне горы он увидел расщелину в скале, скрытую в густых зарослях. Расщелина была около 10 метров в длину, образовалась естественным путем и находилась в очень укромном месте. Если бы не тень, Сюйцину было бы трудно заметить эту щель. Стоя перед расщелиной, Сюйцин был немного удивлен. Укромность этого места говорила об осторожности Уцзянью, поэтому он немного подумал, а затем, насторожившись, нырнул в расщелину и быстро двинулся вперед, следуя указаниям тени. Расщелина оказалась гораздо глубже, чем представлял себе Сюйцин, и по мере того, как она уходила вниз, становилось все более влажно, словно она проходила сквозь гору и землю, ведя к подземной реке. Кроме того, от нее отходило множество ответвлений, как в лабиринте. Если бы не точное направление тени, Сюйцину было бы трудно найти правильный путь. Вскоре Сюйцин достиг конца расщелины. Внизу находилась огромная подземная пещера, на краю которой сидела летучая мышь, наблюдая за всем происходящим. Это был дух, в которого вселилась тень. Сюйцин подошел к краю и посмотрел вниз, в пещеру. Его лицо мгновенно исказилось от удивления. В пещере находилось более 20 свирепых зверей. Среди них были волки, тигры и множество других странных существ. Все они были связаны и запечатаны, лежали с раздутыми животами, словно вынашивая потомство. Кроме того, в центре пещеры был вырыт бассейн. В нем находилась какая-то жидкость, от которой исходил лекарственный запах. А рядом с бассейном сидел Уцзянью с синяками и ссадинами на лице. Девятый принц брал каменной чашей жидкость из бассейна, подходил к медведице с огромным животом и очень осторожно и аккуратно поил ее. Медведица выглядела испуганной и пыталась вырваться, но безуспешно. Все ее тело было запечатано, она не могла сопротивляться, даже встать не могла. Уцзянью был невероятно нежен. Он поил медведицу и гладил ее живот, тихо бормоча. Немного побочных эффектов, это нормально, потерпи еще немного. Все мои надежды на вторую половину жизни связаны с тобой, малыш, скорее рождайся. Как только малыш родится, я стану сильным, и тогда святой потомок Юнь узнает, кто настоящий небесный талант. Кто такой великий небесный талант? Только я, Уцзянью, единственный и неповторимый. Девятый принц стиснул зубы, его выражение лица, похоже, напугало медведицу. Она начала яростно сопротивляться. Уцзянью поспешно начал успокаивать ее, стараясь быть как можно мягче, и ласково прошептал. «Успокойся, не двигайся. Сейчас тебе нужно спокойно вынашивать малыша. Как только он родится, ты совершишь великий подвиг, и я буду хорошо к тебе относиться». Сюйцин смотрел на эту сцену с широко раскрытыми глазами. Предок алмазной секты рядом с ним вздрогнул и быстро достал нефритовую табличку, чтобы записать. Возможно, он был слишком потрясен, потому что издал какой-то звук, когда записывал. В следующее мгновение Уцзянью в пещере что-то почувствовал и резко поднял голову. На его лице появилось свирепое выражение. «Небеса и земля, моя комната, — «Куда ни спрячься, мой голос тебя найдет», — крикнул он и прыгнул вперед. Но в следующее мгновение он увидел Сюйцина с потрясенным выражением лица. «Сюйцин?» — У Цзянью опешил. Он не понимал, как Сюйцин смог найти его в таком укромном месте. Но он быстро пришел в себя, посмотрел на зверей с раздутыми животами, потом на выражение лица Сюйцина и вздохнул. «Сюйцин, ты неправильно понял. Извини, что побеспокоил». Сюйцин многозначительно посмотрел на Уцзянью и развернулся, чтобы уйти. Он решил, что у девятого принца не все в порядке с головой. Видя это, Уцзянью заволновался. Он забыл про страх, забыл про стихи и бросился вдогонку, крича: «Сюйцин, все не так, как ты думаешь». Уцзянью был в отчаянии. Когда он открыл шкатулку желания и получил ту бутылку, он долго был в плохом настроении, но выбросить ее было жалко. Поэтому он все время искал информацию и по некоторым косвенным признакам выяснил, что оставивший бутылку могущественный человек был культиватором и народцем, который следовал за древним императором Сюанью. После того, как он проиграл Чушинюню на первой вершине, он поклялся, что отомстит святому потомку. Поэтому он пришел в запретную зону Феникса и начал готовиться к тому, чтобы вывести здесь потомство из прошлой эпохи. Он не стал делать этого в секте, потому что был очень тщеславен и боялся, что его увидят и неправильно поймут, а также боялся, что кто-то подсмотрит за ним. Поэтому он нашел такое укромное место, но никак не ожидал, что его увидит Сюйцин. При мысли о том, что Сюйцин вернется в секту и расскажет обо всем, его репутация будет полностью разрушена. Он даже представил, как все в секте, от мала до велика, будут смотреть на него с презрением. От этой мысли у него закружилась голова. Ему стало дурно, он был в ужасе. Видя, что не может догнать Сюйцина, он закричал: «Сюйцин, я дам тебе денег, только никому не рассказывай. У каждого свой путь, все в порядке», — донесся издалека голос Сюйцина. «Да нет же, все не так», — Уцзянью покраснел от волнения. «Сюйцин, я дам тебе 300 тысяч духовных камней». Сюйцин услышал эти слова и остановился, обернувшись. Вскоре Уцзянью с красными глазами выскочил из расщелины, быстро достал духовный талон и сунул его Сюйцину. «Возьми, Сюйцин, ты обязательно должен взять, я не успокоюсь, если ты не возьмешь. Все не так, как ты думаешь, я». Уцзянью задыхался от волнения. Сюйцин, видя это, молча убрал духовный талон и серьезно кивнул. «Я ничего не видел». Но Уцзянью, очевидно, все еще был неспокоен. «Сюйцин, зачем ты на этот раз пришел в запретную зону Феникса? Если я могу чем-то помочь, ты только скажи. Я ищу яд». «Яд, я знаю, я здесь хорошо ориентируюсь, я отведу тебя». «Не нужно». Сюйцин покачал головой и повернулся, чтобы уйти. «Сюйцин, не уходи, подожди меня, я принесу тебе, хорошо? Под этой горой есть место, там точно есть яд, который тебе нужен». Произнося это, Уцзянью поспешно бросился к ущелью. Он действительно хотел добыть яд для Сюйцина, иначе не успокоится. Не дожидаясь согласия Сюйцина, девятый принц исчез, устремляясь вглубь ущелья. В спешке он не заметил, что в его тени появился глаз, который воровато осматривался по сторонам. Сюйцин, задумавшись, опустил взгляд на свою тень. Тень быстро приняла форму на земле, максимально подробно показывая местонахождение Уцзянью и окружающую его обстановку. Вскоре форма тени изменилась, и можно было увидеть, как описываемый ею Уцзянью, войдя в ущелье, спрыгнул в бассейн в пещере и поплыл глубже, пока не прошел через тайный ход и не попал в большие пространства. В этом пространстве, казалось, было озеро, только поверхность озера, описываемая тенью, по форме напоминала гигантское человеческое лицо. Волны на ней медленно поднимались и опускались, словно вода была очень вязкой. А Уцзянью, добравшись туда, выкопал из этого озера какое-то вещество, положил его в каменную чашу и вернулся. Изображение тени было неполным. Пока Сюйцин размышлял, принц вернулся. «Сюйцин, посмотри, это то, что тебе нужно». Произнося это, Уцзянью протянул парню каменную чашу. Сюйцин бросил взгляд и замер. В чаше находилось какое-то желеобразное вещество, похожие на жидкость, но не жидкость, лазурного цвета, излучающие кристальный блеск и источающие аромат. Небесный студень. Сюйцин был потрясен, он узнал это вещество. В записях грандмастера Бая упоминалось об этом веществе. Это был не яд, а очень редкий катализатор. Согласно исследованиям грандмастера, он считал, что это вещество, скорее всего, как-то связана с упоминаемой в древних книгах бессмертной энергией. Под этой горой есть странное озеро, которое полностью заполнено этой штукой. Когда я обнаружил его, я взял немного, но оно рассеялось не более чем за час, как бы я его ни хранил. Я не мог принести его в секту, и это вещество безвредно для людей, но однажды я дал его выпить зверю, и тот тут же сгнил заживо. Я думаю, это тоже можно считать ядом, У Цзянью поспешно объяснил. Отведи меня посмотреть, Сюй Цин, немного подумав, медленно произнес. У Цзянью, не говоря ни слова, тут же повел его. Сейчас он согласился бы на любую просьбу Сюй Цина, поэтому, не колеблясь, повел его к этому секретному месту, о котором обычно никому не рассказывал. Вскоре они добрались до подземного озера. Глава 250. Резкие перемены в провинции. Взору Сюй Цина предстало огромное лазурное озеро с кристально чистой водой, которое, однако, при ближайшем рассмотрении оказывалось замерзшей. Вокруг хаотично росли разноцветные растения, а свод пещеры, в которой находилось озеро, был покрыт мхом. В воздухе висела густая влажность. Сюй Цин осмотрелся. Ни тень, ни его собственные чувства не обнаружили здесь никакой опасности, но он все равно сохранял бдительность, осторожно подходя к озеру. Приблизившись, Сюй Цин заглянул на дно. Дно озера было хорошо видно сквозь прозрачный лед. Увидев его, Сюй Цин нахмурился. Оно было усеяно бесчисленными костями и обломками камней. Судя по костям, там лежали останки и мужчин, и женщин. Они плотным слоем покрывали все дно, насколько хватало взгляда, словно много лет назад здесь произошла ужасная трагедия. Я случайно нашел это место и бывал здесь несколько раз. Никакой опасности не встречал, и кости на дне тоже никак не менялись. У Цзянью, стоявший рядом, заглянул в озеро. Он боялся, что Сюй Цин неправильно поймет его добрые намерения, и поспешил объясниться. Сюй Цин кивнул. Присмотревшись, он заметил, что здешняя замерзшая вода немного отличается от небесного студня, описанного в справочнике грандмастера Бая. Она пахла, особенно сильный аромат исходил от озера, окутывая все вокруг. Этот запах был сладким и приторным. Поначалу он казался приятным, но если вдыхать его долго, начинало тошнить. Это не соответствовало описанию небесного студня. Но Сюй Цин предположил, что много лет назад, до катастрофы, это место, скорее всего, было водоемом, окутанным бессмертной энергией. Вода в озере, вероятно, и была той самой, о которой говорилось в справочнике, но потом произошли какие-то непонятные изменения, и образовавшаяся субстанция стала похожа на небесный студень, но все же отличалась от него. Это был своего рода мутировавший небесный студень. Сюй Цин еще не знал его свойств, но чувствовал, что эта вещь заслуживает изучения. Он отвел взгляд и уже хотел взять еще немного, как вдруг снова удивленно посмотрел на дно озера. Его внутренний огонь жизни вспыхнул, высвободив всю свою мощь, и образовал огненный вихрь. Стоявший рядом у Цзянью широко раскрыл глаза. Его отбросило назад потоком энергии Сюй Цина, но он не понимал, что происходит, что случилось. Только и успел воскликнуть у Цзянью, как Сюй Цин уже собрал силу огня жизни в своих глазах. Они засияли ярче звезд, устремившись к одной точке на дне озера. Там, среди костей и обломков, лежал большой камень, который показался Сюй Цину знакомым. «На что ты смотришь? Там что-то ценное? Жаль, что это озеро такое странное, я не рискнул спуститься внутрь. Я пытался вытащить оттуда кости, но не смог». У Цзянью заметил взгляд Сюй Цина и поспешил сказать, но не успел он договорить, как камень, на который смотрел Сюй Цин и который показался ему знакомым, словно схваченный невидимой рукой, сдвинулся с места. Его медленно потянуло из воды, пока он не оказался перед Сюй Цином. Увидев это, У Цзянью ахнул. Сюй Цин внимательно осмотрел большой камень. Вскоре он понял, почему тот показался ему знакомым. Это была аура клинка Великого Рассвета. Камень явно был пропитан духом клинка Великого Рассвета. Это удивило Сюй Цина, и он забрал камень себе. Его тень бесшумно вернулась, это она только что достала камень из воды. Когда камень убрали, на его месте показалась часть разрушенной каменной плиты. Вода в озере слегка колыхнулась, смывая ил с плиты, и на ней проступили какие-то надписи и рисунки. Сюй Цин тут же посмотрел на них. «Пурпурно-лазурная империя, озеро очищения», — воскликнул У Цзянью, который тоже заметил плиту и разобрал надпись. Сюй Цин тоже был удивлен. Внимательно присмотревшись, он заметил, что рисунок на плите напоминал карту континента Южного Феникса. На ней была отмечена столица Пурпурно-Лазурной империи, Нынешняя пурпурная земля. Также было отмечено и само озеро Очищения. Рядом с ним находилась еще одна отметка с надписью «Дворец наследного принца». Судя по расположению, это было то самое место, куда Сюй Цин хотел отправиться, руины храма Великого Неба. Сюй Цин смотрел на воду. Происхождение этого места стало ясно, а название «Пурпурно-Лазурной империи» снова всплыло в его памяти. Впервые он услышал о Пурпурно-Лазурной империи в Пурпурной земле, в бывшей столице государства, когда Чэнь Фэйюань рассказал ему о восьми великих кланах. Тогда он узнал, что очень давно на континенте Южного Феникса существовало государство с необычной родословной, способной объединяться с тхармическим артефактом. Сюй Цин вспомнил Чэнь Фэйюаня. Тот казался ему одновременно слабым и сильным. Спустя долгое время Сюй Цин отвел взгляд, взял еще немного мутировавшего небесного студня и, немедля, покинул озеро. Он вернулся наружу. У входа в расщелину в горе его все это время ждал У Цзянью. Он нервно потирал руки, глядя на Сюй Цина, и хотел что-то сказать, но не решался. «Я никому не расскажу, можешь не волноваться», — сказал Сюй Цин, многозначительно взглянув на У Цзянью. Затем он взмыл в небо и исчез вдали. У Цзянью остался стоять один, в смятении и тревоге. Спустя какое-то время он стиснул зубы. «Будь что будет, этот Сюй Цин хоть и ведет себя деспотично, но, наверное, держит слово. В крайнем случае я какое-то время не буду возвращаться в секту. Пока не выращу своего драгоценного малыша, не успокоюсь». У Цзянью явно был задет тем, что святой потомок Юнь захватил одну из вершин. С горящими глазами он резко развернулся и вернулся в свою пещеру, чтобы продолжить заботиться о беременных чудовищах. Наступил вечер. Полная луна освещала запретную зону Феникса. Деревья в ее свете казались призраками, приобретая зловещий вид. В лесу раздавались странные крики и рев зверей, эхом отдававшийся в тишине. Сюй Цин быстро передвигался по темному густому лесу, ловко прыгая с ветки на ветку. Он не собирался рассказывать кому-либо об У Цзянью. В этом хаотичном мире у каждого свой путь. У того парня, конечно, были странные причуды, но он не причинил Сюй Цину никакого вреда и даже помог ему найти небесный студень, поэтому Сюй Цин не хотел забивать себе голову его странностями. Он просто подумал, что мир великий полон чудес. Но возможно, в этом деле есть и скрытые мотивы. У Цзянью, Сюй Цин покачал головой, отбросив эти мысли. В ночной темноте он нашел дупло в дереве, осмотрел окрестности, поставил защитный барьер и забрался внутрь. Устроившись на ночлег, Сюй Цин достал добытый небесный студень. За прошедшее время его количество заметно уменьшилось. Парень вспомнил слова У Цзянью о том, что эта субстанция исчезает через час. Подумав, он достал небольшой флакон, открыл его и взмахнул рукой. Черные жучки вылетели из флакона и, опустившись на небесный студень, начали его пожирать. Сюй Цин внимательно наблюдал, но, подождав, пока черные жучки съедят весь небесный студень, не заметил никаких изменений в их поведении. Тогда Сюй Цин решил скормить им весь добытый небесный студень. Вскоре небесный студень исчез. Сюй Цин еще какое-то время наблюдал за черными жучками, а затем убрал их обратно во флакон, который он пометил и отложил отдельно. Он решил подождать некоторое время, чтобы жучки переварили небесный студень, а затем проверить, произойдут ли какие-либо изменения. Завершив это, Сюй Цин достал камень, полученный в озере Очищения, обладающий духом клинка Великого Рассвета. Держа его в руках, Сюй Цин изучал и постигал его сущность, и постепенно ему начало казаться, что перед глазами мелькают тени клинков. Это потрясло разум Сюй Цина, и он закрыл глаза, чтобы глубже прочувствовать это. Так прошла ночь. На следующее утро Сюй Цин открыл глаза и первым делом посмотрел на камень в своей руке. «Этот предмет поможет мне глубже понять клинок Великого Рассвета». Сюй Цин почувствовал, что его открытия огромны. Затем он осмотрел черных жучков, которые поглотили небесный студень. Эти жучки, под пристальным взглядом Сюй Цина, управляемым связью крови, казались пьяными, неподвижными и не очень активными. Но их аура претерпела некоторые незначительные изменения. Это заинтересовало Сюй Цина, но поскольку они сейчас не активны, он не мог понять деталей. Поэтому он не стал их беспокоить. Убрав их, Сюй Цин запомнил расположение озера, прежде чем покинуть дупло в дереве и помчаться прочь. Он решил отправиться к руинам храма Великого Неба, чтобы посмотреть, сможет ли он найти там возможность постичь второй удар клинка Великого Рассвета. Если нет, он планировал постоянно изучать этот камень, чтобы постичь его. Края этого камня острые, как лезвие ножа, он определенно связан с храмом Великого Неба, скорее всего, это часть какой-то статуи. Сюй Цин проанализировал ситуацию в уме. Время шло, прошло 10 дней. Все эти 10 дней Сюй Цин был в пути, иногда находил ядовитые травы и ядовитых существ. Он также несколько раз проверял черных жучков, выпивших небесный студень, но они все еще спали. Так долго, Сюй Цин был удивлен, но чувствовал, что они живы. «Подождем еще немного», — Сюй Цин задумался, подняв голову и посмотрев вперед. Впереди, вдали, на склоне холма, виднелись руины древнего города, словно навеки замолчавшие в потоке времени. Сейчас был полдень, солнце ярко светило в небе, но проникая сквозь густой лес и падая на листья вокруг Сюй Цина, оно превращалось в пятнистый свет. Глядя на этот древний город сквозь этот пятнистый свет, чувствовалось течение времени и дух ушедших эпох. Кроме того, с этого места можно было увидеть, что в центре разрушенного города находился огромный величественный храм. Издалека можно было лишь смутно разглядеть силуэт, но древность и таинственность, которые он излучал, все же потускнели. Прибыл. Сюй Цин прыгнул и приблизился к руинам. Спустя полчаса после того, как он вошел в руины, очень далеко отсюда, за запретным морем, на континенте древней славы произошло событие, заставившие все силы в провинции приветствия императора испытать бурю эмоций. Секта парящих мечей, входящая в альянс семи сект, спустя почти 200 лет снова использовала свой запретный дхармический артефакт. Казалось, они намеревались полностью уничтожить семь кровавых глаз. Причиной этого стало то, что 7 дней назад альянс снова отправил семи кровавым глазам приказ и указ, но Сюй Линьцзы продолжал тянуть время. До тех пор, пока день назад совет старейшин на высшем собрании альянса не принял единогласное решение и не отправил специального посланника, чтобы сообщить семи кровавым глазам. Содержание решения заставляло Сюй Линьцзы и семерых владык связать себя и вернуться в альянс, чтобы искупить свою вину. Если они этого не сделают, секта будет уничтожена, и ни один ученик не останется в живых. В то же время всем инородцам и представителям других сект, находящимся в семи кровавых глазах, было приказано покинуть ее в течение 3 дней. Если они этого не сделают, и через 3 дня 7 кровавых глаз продолжат упорствовать, то на них обрушится небесная кара, и все оставшиеся будут пожинать плоды своих действий. Это событие потрясло всех. Множество инородцев, посетивших 7 кровавых глаз, спешно покинули город, так же как и многие люди из Альянса. Вся секта оказалась в шатком положении, сердца людей были полны страха. Спустя еще один день Сюй Линьцзы так и не дал ответа, и тогда альянс семи сект пришел в ярость, и запретный дхармический артефакт секты парящих мечей мгновенно вспыхнул. Он превратился в ослепительный кровавый свет, который взмыл в небо из альянса и образовал в воздухе кровавое семя, устремившееся на север, не на юг, где находились семь кровавых глаз, а на север. В провинции приветствия императора есть горы и река, пересекающие друг друга и соединяющие восток, запад, юг и север провинции. Горы Искупления и река Вечности, именно так их называли. Горы Искупления соединяют север и юг, река Вечности, восток и запад, а место их пересечения находится в центре провинции приветствия императора, где расположена одна секта. Эта секта называется Младший Орден и не имеет прямой связи с сектой Великого Правителя, но все крупные силы знают, что Младший Орден – это пешка, которую секта Великого Правителя поддерживает, чтобы сдерживать альянс. Поэтому там, где находится эта секта, была построена плотина, перекрывшая приток реки Вечности, который должен был течь вдоль горного хребта к выходу к морю в альянс семи сект. Из-за перекрытия притока общая духовная энергия и степень очищения от инородной энергии в альянсе значительно снизились. Для альянса Младший Орден был как кость в горле. Они неоднократно требовали снести плотину, но секта Великого Правителя вмешивалась, выдвигая жесткие условия. А если альянс захочет атаковать Младший Орден, то это возможно только в случае молниеносной победы, иначе их обязательно остановит. Кроме того, при балансе сил между различными сторонами, необоснованное применение запретных методов неизбежно вызовет подозрения у всех. В то же время другие силы были рады видеть внутреннюю борьбу в человеческой расе и подливали масла в огонь, делая положение альянса все более плачевным. А сейчас кровавое семя, образованное запретным дхармическим артефактом секты парящих мечей, устремилось именно к младшему ордену. Скорость была невероятной, и в мгновение ока кровавое семя преодолело огромное расстояние и упало на территорию младшего ордена. Альянс действовал хитро, прикрываясь одним, чтобы сделать другое. Казалось, что конфликт с семью кровавыми глазами был серьезным и неминуемым, но на самом деле все это было дымовой завесой, чтобы обоснованно применить запретный метод, чтобы найти возможность вытащить кости с горла. С падением кровавого семени, из земли на территории младшего ордена выросло гигантское кровавое дерево, достигающее небес. С одним взмахом этого дерева большая часть культиваторов в младшем ордене умерла на месте, а кровь погибших впиталась в дерево. С еще одним взмахом секта содрогнулась, земля растрескалась, здания мгновенно рухнули, а плотина разлетелась на куски. Без плотины, сдерживавшей ее, бурные воды реки Вечности хлынули вперед, вздымаясь и пенясь, и устремились вдоль горы искупления. С третьим взмахом кровавое дерево расцвело, и изнутри раздался древний голос. «Младший орден убил учеников нашего альянса, доказательства неопровержимы, уничтожить весь младший орден». Небо окрасилось в кроваво-красный цвет, образовав формацию, в которой появилось более сотни фигур. Каждая из них излучала устрашающую ауру и безумную жажду убийства. Они все ринулись вниз. Все произошло слишком быстро. Ранее, чтобы запугать семь кровавых глаз, три секты из Альянса активировали свои запретные дхармические артефакты. Сейчас был использован только один артефакт, но в следующее мгновение остальные секты также активировали свои запретные дхармические артефакты, и небо над Альянсом мгновенно изменило свой цвет. Весь мир содрогнулся. Глава 251. Ударить первым Сюйцин, ступивший в руины, не знал о событиях, произошедших на континенте древней славы. Он лишь смутно ощущал, что в послеполуденном небе появился легкий бледно-красный оттенок. В остальном все было как обычно. Этот едва заметный красный цвет сложно было с чем-либо связать, поэтому Сюйцин, оглядев небо, опустил взгляд и продолжил рассматривать разрушенные стены и обломки в руинах. Стиль этого разрушенного города отличался от того, в котором побывал Сюйцин ранее. Крыши здесь были преимущественно решетчатыми, разных размеров, высоты, выглядели очень аккуратно и упорядоченно. Несмотря на разрушительное воздействие времени, весь город по-прежнему хранил следы былой роскоши и изысканности. На каждой плитке был выгравирован узор, каждый дом был украшен духовными камнями, каждая улица была вымощена белым нефритом, каждое русло реки было покрыто золотой фольгой. Правда, сейчас, под воздействием инородной силы, эти предметы роскоши утратили свой блеск, выветрились и обесценились. Лишь взглянув на них, потомки могли представить себе былое великолепие и богатство этого города. Но когда воображение утихало, в глаза бросались птичий помет на земле, обширные участки ила, ползающие по грязи длинные черви и бесчисленные заросли зубчатой травы. Все это свидетельствовало о полном упадке города, особенно когда Сюйцин увидел на обломке стелы два слова «пурпурная лазурь». На карте в озере очищения это место обозначено как дворец наследного принца пурпурно-лазурной империи. Сюйцин шел по улице, ступая по грязи, рассматривая беспорядочные следы на земле. Он поднял голову и огляделся, заметив в некоторых зданиях мелькающие силуэты культиваторов. Их было немного, но, похоже, они жили здесь постоянно. Благодаря информации об этих руинах, которую Сюйцин нашел в секте, он знал, что культиваторы всегда обитали здесь. Они приходили со всех уголков континента Южного Феникса. Некоторые были из секты, другие – одиночки. Запретная зона Феникса была огромна и богата ресурсами, поэтому, несмотря на опасность, она стала местом, где многие культиваторы добывали ресурсы. В конце концов, живя в эпоху хаоса, нужно бороться за все, особенно малым сектам и кланам, и одиночкам. Каждое повышение уровня культивации, каждое увеличение боевой мощи достигалось ценой крови и бесчисленных смертельных опасностей. Культиваторы из больших сект тоже сталкивались с подобными трудностями, но на другом уровне и с большей опасностью. Эти руины существовали много лет, что говорило об их относительной безопасности, поэтому они стали местом обитания для культиваторов, приходивших в запретную зону Феникса за ресурсами. Появление Сюйцина привлекло внимание многих, но они лишь мельком взглянули на него и тут же отвели взгляд. Люди здесь были в основном осторожны и особенно настороженно относились к незнакомцам. Сюйцин был таким же. Он шел вперед, оглядываясь по сторонам, ожидая возможной опасности или враждебности. Он не сбавлял скорости, двигаясь все быстрее к центру разрушенного города. Вскоре в поле его зрения появился знакомый храм. В отличие от других построек разрушенного города, крыша храма Великого Неба была круглой. Если посмотреть с высоты, то можно увидеть, что во всех руинах это единственное круглое здание, расположенное в самом центре. Такое расположение позволяло предположить, что в период расцвета города этот храм занимал особое положение. Сюй Цин молча посмотрел на храм и направился к нему. Издалека он увидел, что у входа в храм сидят несколько десятков культиваторов в разных одеждах, мужчин и женщин. Некоторые из них сидели группами по 2-3 человека, некоторые – поодиночке. Все они располагались так, чтобы видеть вход в храм. Они сидели, скрестив ноги, но время от времени поднимали головы и смотрели внутрь храма. Уровень культивации большинства из них находился на великой завершенности конденсации ци. Изредка встречались на возведении основания без огня жизни. И только двое стариков с седыми волосами и морщинистыми лицами достигли первого огня. Присутствие этих двух стариков, а также пяти мастеров возведения основания без огня жизни было вполне объяснимо, ведь у них был шанс на успешное постижение. Если им удастся овладеть техникой, то для них это станет восхождением на небеса. Но присутствие здесь культиваторов пика конденсации ци на первый взгляд казалось странным. Однако, оглядев их, Сюй Цин смутно догадался о причине. Когда он приблизился, то почувствовал исходящую от них жадную злобу, которая тут же исчезла, как только они ощутили его ауру. Кроме того, в траве вокруг валялись никем не тронутые, уже разложившиеся скелеты. Это был храм Великого Неба, место постижения клинка Великого Рассвета. Но это было также место, где культиваторы запретной зоны Феникса жили по закону джунглей. Привлеченные славой храма Великого Неба, сюда время от времени приходили культиваторы. Сильные оставались в живых, а слабые погибали, теряя все. Сюй Цин решил, что эти десятки людей у храма, несмотря на то, что они намеренно разбились на группы, на самом деле были одной бандой. Наблюдая за этой сценой, Сюй Цин задумался и продолжил идти. Десятки человек у храма обменялись незаметными взглядами, но так и не решились напасть на Сюй Цина. Они смогли выжить здесь, значит, у них был хороший глаз. Они смутно чувствовали, что Сюй Цин не из простых. Приблизившись к храму, Сюй Цин увидел знакомую, но в то же время немного измененную статую, а также святого потомка Юнь, сидящего в позе лотоса у подножия статуи. Его золотая мантия излучала ослепительный свет, а над его головой балдахин сиял, как поток воды, растекаясь во все стороны. Сейчас, с закрытыми глазами, святой потомок излучал холод, словно любые эмоции были для него лишними. Сюй Цин остановился, насторожившись. В секте он не обращал особого внимания на святого потомка Юнь, но не ожидал, что тот придет сюда для постижения. Хотя уровень совершенствования Сюй Цина был немалым, он предпочитал подавлять противников абсолютной силой и избегал сражений на пределе возможностей, если только это не было абсолютно необходимо. Поэтому, подумав, Сюй Цин решил, что, хотя лампа жизни святого потомка и привлекала его, не было смысла провоцировать конфликт. Он не стал заходить в храм, а решил найти снаружи место, откуда можно было бы видеть статую, и попробовать постижение там. Но деревья хотят покоя, а ветер – нет. В этот момент святой потомок Юнь в храме словно что-то почувствовал. Его узкие глаза медленно открылись, и холодный, лишенный эмоций взгляд, подобный двум острым лезвиям, упал на Сюй Цина, стоящего у входа. Увидев его, Юнь ничего не сказал, а просто поднял правую руку и взмахнул ею. Пространство перед ним исказилось, колебания появились из ниоткуда, подхватив пыль с земли. В мгновение ока пыль собралась вместе и образовала каменный меч. Появление меча сопровождалось мощной аурой. От него исходили потоки энергии, которые с шипением рассекали землю, оставляя глубокие борозды. Увидев это, два старика с одним огнем у храма резко изменились в лице и бросились назад. Они понимали, что, столкнувшись с этим мечом, созданным одним взмахом руки, они погибнут, даже если он их только заденет. Остальные сделали то же самое. Как только они отбежали, острие меча в храме повернулось в сторону Сюй Цина и с ревом устремилось к нему. Скорость была настолько велика, что раздался звук рассекаемого воздуха, возникла череда ряби, и в мгновение ока меч пронзил ворота храма. Оказавшись перед Сюй Цином, направляясь прямо ему в межбровье. Лицо Сюйцина помрачнело. Он поднял правую руку и щелкнул по приближающемуся каменному мечу. Раздался оглушительный грохот. Каменный меч разлетелся на куски, и когда осколки упали перед Сюйцином, во все стороны пронеслась буря. Везде, где она проходила, трава ломалась под корень, земля взлетала вверх, словно песчаная буря. К счастью, десятки культиваторов отступили достаточно быстро, иначе, попав под удар, у них не было бы шансов выжить. Внутри песчаной бури лицо Сюйцина было мрачным. Он поднял голову и холодно посмотрел на храмы, находящегося внутри святого потомка Юнь. Их взгляды встретились. «Что ты задумал?» – медленно произнес Сюйцин. Выражение лица святого потомка не изменилось. Для него все действия зависели исключительно от его собственных желаний. Хотел атаковать – атаковал, хотел убить – убивал, особенно учитывая, что в его сердце человеческая раса континента Южного Феникса не имела никакого значения. Что касается Сюйцина, то он изначально его не знал. Даже несмотря на то, что он обратил на него внимание из-за того, что тот подавил Сымалина, святой потомок не видел его лица и просто планировал вырастить юношу как питающего сокровище. Он узнал о Сюйцине и увидел его изображение только во время медитации в этом месте, когда получал сообщение ученика секты парящих мечей. Предыдущая атака была для Юня лишь мимолетным действием, но то, что противник остался невредим, заставило его глаза заблестеть странным светом, и у него возникло желание поглотить Сюйцина прямо сейчас. Однако, поразмыслив, святой потомок решил, что поглощение в данный момент будет не таким вкусным, поэтому спокойно произнес: «Это ты схватил моего младшего брата, пока меня не было, верни его немедленно», совершив 3 земных поклона, Сюйцин. «И запомни, если с его головы упадет хоть волос, я отрублю тебе палец, исключений не будет». Святой потомок Юнь спокойно произнес эти слова, словно отдавая приказ, после чего закрыл глаза и начал медитировать, не обращая больше внимания на Сюйцина. Снаружи храма все затаили дыхание, их лица выражали разные эмоции, взгляды метались между Сюйцином и святым потомком. За это время они уже выяснили личность святого потомка Юнь и почувствовали его властность, а теперь стали свидетелями силы его атаки. В то же время из его слов они узнали личность Сюйцина. Порядковый Сюйцин из 7 кровавых глаз – это же небесный талант 7 кровавых глаз. И что с того? Перед человеком с континента древней славы ему все равно придется склонить голову. Сюйцин стоял у входа, его взгляд скользнул по шее святого потомка, затем по балдахину лампы жизни над его головой. В его глазах вспыхнул холодный свет, жажда убийства была сильной. Предок алмазной секты, находившийся внутри черного прута, увидев эту сцену, несколько раз глубоко вздохнул. Он не смел легко показываться, опасаясь, что его заметит настоящий дракон из другой истории, но в глубине души он был глубоко впечатлен. В историях, которые я читал, враги обычно издеваются над главным героем, и тот, доведенный до отчаяния, вынужден дать отпор. Это, конечно, захватывающе, но, если честно, немного приелось. Но с демоном Сюй все по-другому. С его характером, как только враг проявляет хоть малейшую жажду убийства, заставляя его почувствовать угрозу для своей жизни, ему не нужно ждать, пока враг нападет. Он сам наполняется жаждой убийства. Сюйцин не знал о мыслях предка алмазной секты, но он понимал, что между ним и святым потомком Юнь есть разница в боевой мощи, поэтому атаковать в лоб опрометчиво. Вместо этого он развернулся, выбрал удобное место у входа в храм и сел, незаметно начиная отравлять воздух. Он хотел убить этого святого потомка, потому что тот ученик секты парящих мечей, которого он схватил в штаб-квартире ночного голубя, потерял не только волосы, когда Сюйцин его подавлял. Когда он ударил его о землю, у того сломалось множество костей. Согласно словам святого потомка, один волос, один палец. Значит, за столько сломанных костей нужно убивать. Тогда я убью тебя первым. Сюйцин прищурился, скрывая жажду убийства, не давая ей проявиться в своих глазах. Продолжая отравлять воздух, он также осматривал окрестности, ища защитников своего противника. Видя эту сцену, предок алмазной секты про себя подумал: демон Сюй отравляет воздух, он собирается атаковать первым. Это битва двух историй, это битва настоящих драконов. Глава 252. Схватка клинков. Предок алмазной секты дрожал, сам не понимая, от ужаса или от возбуждения. Но он ясно осознавал, если Сюйцин решит убить, то, если только у противника не окажется какого-нибудь удивительного метода, это будет битва насмерть. Прежние враги Сюйцина не были столь сильны, но на этот раз все было иначе. Мощь святого потомка предок не только ощущал издалека, но и изредка слышал о ней в разговорах учеников отдела убийств. Он знал, что Чу Шэнюнь обладает исключительными способностями, но сейчас предок не мог об этом думать. Он понимал, что ему нужно знать лишь одно. Зная характер демона Сюй, если тот действительно погибнет здесь, он непременно использует перед смертью все доступные средства, и даже не колеблясь взорвет его душу и пруд. Из-за этого святого потомка Юнь демон Сюй хочет убивать. Из-за этого святого потомка Юнь демон Сюй хочет взорвать меня. Моя жизнь в опасности, и все это из-за святого потомка Юнь. Святой потомок Юнь, ты хочешь погубить меня. Подумав об этом, предок алмазной секты мгновенно покраснел, и сквозь черный пруд уставился на Чу Шэнюня. Тень тоже почувствовала едва уловимые колебания Сюйцина и предка алмазной секты. Сейчас ее разум был намного более развит, и, немного подумав, она тоже напряглась. Наступил уже вечер, и Сюйцин незаметно все это время распространял яд. Потоки бесцветного и безвкусного ядовитого газа рассеивались вокруг. На самом деле это был не настоящий яд. Как по отдельности, так и в смеси он был безвреден. Но стоило появиться катализатору, который активировал и преобразовывал его, как он мгновенно превращался в сильнейший яд. Но Сюйцин чувствовал, что этого недостаточно, чтобы устранить разрыв между ним и святым потомком Юнь. Ведь Чу Шэнюнь продемонстрировал в семи кровавых глазах мощь шести огней. Ужасающий уровень этой силы был сопоставим с силой старейшины первой вершины. Самое главное, Сюйцин не знал, была ли та продемонстрированная святым потомком мощь его пределом. Кроме того, он не чувствовал поблизости присутствия его защитников. Учитывая характер святого потомка Юнь, он не стал бы прятать своих защитников. Скорее всего, он отправил их куда-то по делам в этой запретной зоне Феникса. Немного поразмыслив, Сюйцин решил, что на всякий случай нужно понаблюдать еще немного, не стоит действовать опрометчиво. В то же время он решил распространить еще немного яда, чтобы увеличить свои шансы на победу. Одновременно Сюйцин открыл 5 бутылочек с черными жучками и выпустил их всех. Но информация, полученная от черных жучков после того, как они вылетели, заставила Сюйцина еще больше насторожиться. Защитный купол над головой святого потомка Юнь обладал какой-то защитой, которая не позволяла черным жучкам сразу проникнуть сквозь него. Они могли только прикрепиться к нему и ждать удобного момента. Защитный купол моей лампы жизни защищает душу. Защитный купол лампы жизни святого потомка Юнь защищает тело, задумался Сюйцин. Время шло, вечер сменился ночью, и в небе появилась яркая луна, осветившая землю своим светом. Сюйцин, ощущая расставленный вокруг яд и размышляя, какие еще яды добавить, вдруг изменился в лице. Он увидел, что в тот момент, когда наступила ночь, выражение лиц культиваторов снаружи храма стало серьезным, а в глазах некоторых даже мелькнуло предвкушение. Это удивило Сюйцина. Он поднял голову и посмотрел на старика с одним огнем вдалеке. Почувствовав на себе взгляд Сюйцина, старик вздрогнул, затем, помедлив, поспешно встал и поклонился Сюйцину, после чего тихо заговорил. «Даос Сюй, неужели ты не знаешь тайны этого храма Великого Неба?» Сюйцин сохранял спокойное выражение лица. В информации, которую он получил в секте, действительно ничего не говорилось о какой-либо тайне, поэтому он кивнул, ожидая продолжения. Видя это, старик, не колеблясь и не скрывая ничего, объяснил причину. «Даос Сюй, этот храм Великого Неба раньше был обычным, но в последние 4 года в нем произошли некоторые изменения, поэтому сюда стало приходить больше людей, чем раньше. Эти изменения заключаются в том, что каждый раз, когда наступает ночь и лунный свет проникает в храм, падая на статую, вокруг нее появляются тени, словно кто-то размахивает мечом. Все могут это видеть, но до сих пор никому не удалось постичь их смысл. Только тот господин, взгляд старика быстро скользнул по Чу Шэнюню внутри храма. Все эти дни, что он здесь, он каждую ночь получает что-то новое. Мы же, хотя и терпим неудачу за неудачей, все равно в глубине души надеемся, что сможем хотя бы немного постичь эти тени. Нам не нужно полного понимания, даже если мы сможем постичь лишь крупицу, этого будет достаточно, чтобы повысить наши шансы на выживание, с горечью сказал старик. Сюйцин задумался и повернулся к храму. Сейчас в небе сияла яркая луна, ее свет покрывал землю, падал на храм, и несколько лучей, проникая сквозь трещины в крыше, попадали внутрь, освещая статую. Под пристальным вниманием Сюйцина статуя храма Великого Неба в лунном свете начала постепенно меняться. Казалось, она стала более живой, словно двигалась, а вокруг нее появлялись призрачные тени мечей, то появляясь, то исчезая, словно иллюзия. Но стоило моргнуть, как все возвращалось в норму. Сюйцин с любопытством продолжал наблюдать, и вскоре он снова почувствовал движение статуи, увидел тени мечей вокруг нее. Для других эти тени были размытыми, и лишь в какие-то мгновения можно было увидеть очертания лезвия. Но в глазах Сюйцина, поскольку он уже постиг клинок Великого Рассвета, каждая из теней была отчетливо видна. Более того, в тот момент, когда он увидел их, над его головой возник призрачный небесный клинок. Этот небесный клинок был клинком Великого Рассвета, который он постиг. Сейчас, пока он смотрел, небесный клинок, появившись, начал излучать свет, словно претерпевая какие-то изменения. Присмотревшись, можно было заметить, что эти изменения больше касались его плотности. Раньше небесный клинок был призрачным, а сейчас он, начиная с рукояти, в потоке света становился более плотным, и эта плотность распространялась дальше. Можно было представить, что когда она охватит все лезвие, клинок Великого Рассвета Сюйцина станет из призрачного почти реальным. Эта сцена заставила десятки людей вокруг вздрогнуть, в их глазах появилось удивление, а над головой святого потомка Юнь, сидящего в позе лотоса внутри храма, появился такой же небесный клинок, как у Сюйцина, только его небесный клинок был голубого цвета, а небесный клинок Сюйцина – фиолетового. Появление двух небесных клинков вызвало вокруг вздохи, многие сузили глаза, их дыхание участилось. Дело в том, что Чу Шинюнь демонстрировал это еще несколько дней назад, и это продолжалось до сих пор, так что все уже привыкли. Но то, что Сюйцин оказался столь же выдающимся, вызвало у них шок, потому что они знали, что это означало, они оба постигли клинок Великого Рассвета, и оба обладали поразительным талантом, имея шанс постичь второй удар. Этот Сюйцин достоин звания небесного таланта семи кровавых глаз. Они оба постигают, и, похоже, оба находятся на стадии перехода от призрачного к реальному. Очевидно, что в тот момент, когда один из них полностью материализует клинок, он достигнет успеха в постижении. Посмотрим, кто из них первым добьется успеха. Как только один из них преуспеет, все усилия другого, сколько бы он ни постиг, будут сведены на нет, и он потеряет все плоды своих трудов. Десятки людей, наблюдавших за этим много дней и хорошо знавших храм Великого Неба, тихо переговаривались, но не смели в этот момент замышлять ничего дурного. Ведь постижение клинка Великого Рассвета не означает потерю бдительности и способности убивать. Если бы они осмелились вмешаться, то непременно погибли бы на месте. В глазах толпы, собравшейся за пределами храма, над головами Сюйцина и святого потомка Юнь парили небесные клинки, излучая яркий свет. Причем у святого потомка лезвие выглядело явно более материальным, достигнув уже 50% плотности. Сюйцин прибыл позже, поэтому времени на постижение у него было меньше, чем у Чу Шинюня, и плотность его клинка не превышала 10%. Сюйцин поднял голову и холодно посмотрел на святого потомка. Судя по виду клинка, если так пойдет и дальше, то Чу Шинюнь первым достигнет просветления. Однако, хотя клинок Великого Рассвета и важен, храмов много, и только постижение всех семи клинков позволяет овладеть императорской техникой. Поэтому для Сюйцина не имело большого значения, добьется ли он успеха в постижении или нет. Он размышлял, не стоит ли ему воспользоваться моментом и напасть, пока противник погружен в медитацию. Хотя у него 4 огня жизни и боевая мощь, по крайней мере, 6 огней, но 120 отверстий дхармы сами по себе являются огромной слабостью. За последнее время Сюйцин сражался с небесными талантами из Альянса Семи Сект и успел изучить особенности тех, кто обладал 120 отверстиями дхармы. Лучше подождать, пока я распространю больше яда, тогда мгновенный взрыв будет гораздо мощнее. После размышлений Сюйцин отвел взгляд, он был терпелив и решил подождать. Судя по скорости постижения противника, Чу Шинюню вряд ли удастся добиться успеха за несколько дней. Кроме того, хотя его защитников здесь нет, я должен быть начеку. Подумав об этом, Сюйцин временно подавил в себе жажду убийства. Но в тот самый момент, когда он усмирил свой гнев, Святой потомок Юнь в храме повернул голову и бесстрастно посмотрел на Сюй Цина снаружи. Его взгляд, остановившийся на тени клинка над головой Сюй Цина, постепенно становился ледяным, как будто он смотрел на мертвеца.